Чтобы воплотить эту формулу на практике, некто провел в своем саду небольшие изменения, с которыми знаком любой источник. Двумя самыми примечательными нововведениями стали разделение единиц всех посевов на пары. И тогда стремление к воссоединению вызвало обостренное чувство одиночества. И способствование господству единиц типа 4У над прочими единицами. Теперь сад представлял собой чудесный пример эффективного производства. Собиратели давно стали настоящими виртуозами применения формулы ПОХ. В саду господствуют единицы типа 4У, которые распространились по всей его территории, за исключением наиболее глубоких участков жидких районов. Опытным путем собиратели разработали целую технологию сбора урожая хмеля от единиц типа 4У. Она включает в себя широкий набор вспомогательных средств. Наиболее распространенные из них получили названия «любовь», «дружба», «семья», «алчность», «ненависть», «боль», «чувство вины», «болезнь», «гордыня», «честолюбие», «корысть», «одержимость», «самопожертвование». В более крупных масштабах используются государство, провинциализм, войны, голод, религия, техника, свобода, промышленность, торговля. Это лишь краткий перечень отдельных методов. Сейчас производство хмеля возросло до небывалого уровня. Клик. Потрясение заставило меня плотно закрыться, свернуться. Первой мыслью стало то, что это какая-то ошибка. Подлинная история человечества была совсем иной. АББ просто перепутал сведения, полученные из другого раздела экскурсионной программы. Однако после повторного прохода по посылу я убедился, что общие данные о земной зоологии и человеческой истории, в той малой мере, в какой я знаком с этими темами, были удручающе точными, хотя и подавались с совершенно иной точки зрения. Пищевые цепочки в экологической системе Земли действительно очень уравновешены. Зная о мудрости матери природы, многие серьезные философы и мыслители нередко размышляли над вопросом о том, какое место в этой цепочке занимает сам человек. Если он стоит на вершине пищевой цепочки, то кто же питается им самим? Прежде такие рассуждения оставались досужими домыслами, но теперь... ББ раскрылся, выгнулся. Воспринял, Роб? Да, уже, потускнел я. Чудесно, продолжал ББ. И как по-твоему, хмель связан с обучением? Я приоткрылся. Этот посыл выдали еще до того, как вы перенеслись сюда. ББ разгладился. Это часть экскурсионной брошюры. Его выдали вместе с сотней других посылов перед началом путешествия по ИПВ. И кто распространял эту брошюру? Ну, кто? Да сам руководитель экспедиции. А он откуда ее взял? ББ замерцал. Об этом у меня нет никакого посыла. Он просто вывалил все это перед нами и закружился. Самые захватывающие и увлекательные достопримечательности на вашем маршруте. Я хорошо воспринял этот посыл. Это была последняя намеченная остановка. И сам посыл тоже был последним. поэтому он остался таким четким. Прочие были в середине и уже расплылись. Так что это совсем не земной, не человеческий посыл. Все совершенно ясно, никакого безумия.